Глава 26. Поездка до особняка Адара прошла мимо меня. Я чувствовала себя как в воду опущенная, и окружающий мир смазался до нечетких мазков. Вот мне машет на прощание Морель, а через минуту я уже сижу на переднем пассажирском сидении мобиля. Короткая дорога, уже знакомый интерьер и комната с порталом. Я думала, что мы окажемся в столичном доме Адара, но на удивление по ту сторону оказалась городская ратуша. Но и она не была целью мэра. Прямо у выхода нас ожидал экипаж. «Церемония бракосочетания пройдет в главном храме Единого», объяснил мне лорд Ибисицкий, помогая устроиться на сиденье. После просторного и удобного мобиля усесться с комфортом в карете получилось с трудом. Тем более с моим пышным подолом. «Понятно», – отозвалась я тоном, который дает ясно понять, к разговорам я не настроена. «Я понимаю, что тебе сложно», – начал мужчина мягким тоном. «Знаете, будет легче, если вы меня оставите в покое», – с ощутимым раздражением произнесла я. «Вас стало слишком много в моей жизни». Я ожидала любой реакции, даже, возможно, негативной, но Адар лишь усмехнулся. «Предлагаешь выпрыгнуть из кареты прямо на ходу? Можете попросить остановить. Кучер тут же исполнит», – пожала плечами. «Пожалуй, я останусь рядом с тобой. Когда-нибудь ведь твои подозрения утихнут?» Посчитав, что вопрос риторический, отвернулась к окошку. «Вот бы сейчас сбежать к коту. Если повернуть на вон ту улочку, то до лавки рукой подать. Снять это дорогое платье, стянуть украшения, забраться с ногами в кровать, обнять домового и рассказать все-все проблемы. Но вместо этого я еду на бракосочетание Рея и Эвы. Скажи мне кто-то об этом пару месяцев назад, я бы впала в истерику. Ведь все равно, несмотря ни на что, думала, что наша с ним история закончится, как в прочитанных мною любовных романах. Но долго и счастливо у моего любимого будет с другой девушкой. И это она с ним под руку пойдет к алтарю. Евангелина произнесет клятвы любви и верности. А я буду смотреть на это со стороны и буду делать вид, что рада за молодоженов. Чем больше мы приближались к месту назначения, тем сильнее у меня начинало биться сердце. Руки похолодели. Главный столичный храм Единого поражал своей красотой и величественностью. Он будто возвышался над всем городом, чтобы зорко следить за горожанами, видеть их счастье, горести, победы, поражения. У парадного подъезда столпилось множество карет, и в том числе свадебный кортеж. Великолепный, изящный, запряженной белогривой шестеркой. Мы приехали именно в тот момент, когда из экипажа выходили жених и невеста, лорд Реонар Рейвенс и леди Евангелина Ибисицкая. Рэй был одет в черный костюм, с рубашкой в тон пышного белого платья Эвы. Она сверкала и сияла в прямом и переносном значении. Счастливая, довольная, в дорогом платье с россыпью бриллиантов, с небольшой тиарой в темных волосах, которые струились по ее плечам под тонкой кружевной фатой. На миг, короткий, но прошедший как целая вечность, мы встретились с Рэем взглядами, схлестнулись. И я поранилась его темным взглядом, вскрывая разом все свои раны. Его обычно голубые глаза сейчас были ярко-зеленого цвета и затягивали в бездну. И с каждым мигом я ощущала, что внутри меня натягивается и дрожит струна. И почему-то была уверенность, что когда она лопнет, я буду способна на любые глупости. А зачем нам они? Потому, прервав зрительный контакт, первой сдалась я. Вновь посмотрела на невесту. Она тоже заметила меня. И ее губы растянулись в торжественной улыбке. Эва явно ощущала себя победительницей. Только я не считала себя проигравшей. Я просто сменила приоритеты. Горько ли мне было сейчас? Безумно. Стала ли я от этого счастливой, покажет время. Церемония прошла для меня словно в тумане. Я словно бы не находилась в храме, а наблюдала за происходящим через артефакт связи. Звуки оркестра, золотистый ковер, ведущий прямо к алтарю. Гости, лица которых были смазаны. Рэй и Эва, останавливающиеся рядом служителем в парадной рясе. «В этот светлый день мы собрались тут», чтобы засвидетельствовать брак, заключаемый на земле, который услышат и засвидетельствуют на небесах. В день, когда юная девушка выходит из-под заботливого крыла семьи и отдает себя под опеку мужа. В день, когда мужчина по-настоящему поймет, что такое счастье и ответственность. Его слова отражались от высоких стрельчатых сводов и эхом звучали в моей голове. В этот момент я понимала, что вот она, настоящая точка в истории моей влюбленности. Теперь не будет пути назад, только вперед, где лорд Рейвенс чужой мужчина, муж. И хорошо, не так ли? Силой, данную мне единым, благословляю ваш брак. Соедините руки, а я соединю ваши судьбы. Пришло время обмена кольцами. А после служащий положил свою руку поверх крепкой ладони Рэя и тонкой ладошки Эвы. На миг их окутало золотое облачко, что впиталось в ослепительно полыхнувшие кольца. Пусть тот, кто против этого брака, скажет это сейчас, ибо потом разлучить Реонара и Евангелину сможет лишь единый. Принесите друг другу клятвы. Воцарилась особая, торжественная звенящая тишина, которая могла быть лишь в храме. Скрепите свой союз поцелуем. Рэй повернулся к Эве и откинул прозрачную фату с ее лица. Девушка, очевидно, волновалась. Она стискивала руки и нервно покусывала губы. Щеки пылали румянцем. Магистр же был спокоен. Нашел взглядом меня, сидящую на первом ряду. Усмехнулся и... наклонился и накрыл своими губами губы качнувшейся к нему Евангелины. Вдруг мои пальцы сжала большая сильная ладонь мэра, а после погладила по запястью, как раз в том месте, где сетка перчаток становилась чуть тоньше и было проще ощутить тепло кожи. И несмотря на все подозрения, на те эмоции, что владели мной в последние сутки, от этого жеста поддержки стало легче. При свете солнца в присутствии свидетелей объявляю вас мужем и женой. Ну и слава единому. Грянули оглушительные аплодисменты, а после новобрачные развернулись и медленно двинулись к выходу из храма. «Праздник продолжится в моем городском особняке», сообщил Адар, подавая мне руку и помогая подняться с жесткой лавки. «Наш экипаж ждет». Такая очередь, я окинула взглядом толпу. Не всем повезло оставить свою карету у самого выхода главного храма. В том, чтобы быть градоначальником и отцом невесты, есть свои плюсы. Несомненно. Спустя полчаса мы въехали во двор белоснежного особняка градоначальника, слепящего фонарями и украшениями. Мэр самолично открыл мне дверцу и помог выбраться. Я даже не крутила головой, чтобы рассмотреть окружающее убранство. А от запаха цветов, которые были буквально везде и дорожкой вели к месту проведения торжества, немного закружилась голова. Его светлость лорд Адар Ибисицкий и его прекрасная невеста леди Адель Харвис. Громогласно объявил церемониймейстер, едва мы вошли в парадный зал. Люди в красочных нарядах, которые для меня слились в одну картинку, с бесконечными цветными мазками загудели. Я пошла в сопровождении лорда Ибисицкого вперед, погруженная в свои мысли и переживания. Но посещение свадьбы некогда любимого человека оказалось для меня испытанием. Потому что все равно было горько и тошно. Я не освободилась до конца от чувств. Они еще тлели где-то внутри меня и давали о себе знать. Но, наверное, было бы легче, если бы не сложившиеся обстоятельства. Потому что во мне бушевала злость, которая могла сравниться силой с волнами неспокойного океана. И причин для моего негодования было несколько. Первое – тот факт, что я должна вести себя, как ни в чем не бывало, рядом с Адаром Ибисицким и сопровождать его весь вечер. Потому что только я догадывалась о его истинном лице, что он искусный актер и одержимый тварью Истиоса. Теперь я была в этом почти уверена, несмотря на то, что он поспешил меня спасти, сыграть роль обеспокоенного жениха. Вторая причина – то, что Сарочку мы так и не нашли. Прошла ужасная, полная переживаний длинная ночь. Время близилось к вечеру, а результат поисков никакой. Нападавшие не оставили следов, действовали быстро и слаженно. Словно уже знали, с чем столкнуться. Они готовились. Но зачем лорду Ибисицкому, если он заказчик, гримуар? И не проще ли было просто украсть у меня Сару без всех этих дополнительных телодвижений? Организовать прорыв для того, чтобы добыть книги, к которым ты и так имеешь доступ, звучит как-то неравноценно. А вместе со злостью меня одолевали переживания и холодной пеленой удерживали волны моего внутреннего океана. Я помнила, как обошлись с Матильдой и не могла позволить, чтобы такое сотворили с Сарой. Только я ничего не могла сделать для этого. Абсолютно. И понимание этого меня буквально съедало изнутри. Не надо было тащить гримуар погибшей ведьмы в дом. Вдруг тогда обошлось. Не погибла Лесли, не пострадал бы Фолиант, а княжуля была бы рядом и сейчас сыпала разными историями из жизни. Я уже соскучилась по ее язвительным комментариям, по ее забавному акценту. Я чувствовала вину, что не досмотрела, что даже не предположила, что подобное может произойти. А сейчас мои руки были связаны. Еще одним неприятным испытанием стало то, что началось время танцев. Естественно, открыли вечер новоиспеченные супруги. Когда они проходили мимо, то я снова встретилась взглядом с Рэем. И опять возникло изматывающее, иссушающее чувство где-то глубоко внутри. Я была готова почти на все, чтобы от него избавиться. Даже пообщаться с Ибисицким, который как раз подошел и передал мне бокал пунша. «Надеюсь, яд?» – осведомилась я, заглядывая в стакан. Я понимала, что злость моя беззубая, но не могла отказать себе в удовольствии уколоть его хотя бы словесно. Благо, он позволяет. «Забыл. Добавь по вкусу». Немного растерянно ответил Дар и протянул мне руку. «Нажми на камень в перстне. Там как раз не очень сильное галлюциногенное. Проведешь вечер более красочно». От такого ответа я даже растеряла часть своей язвительности. «Спасибо, откажусь». «Как знаешь». И Бесицкий чуть повернул руку, демонстрируя запонки. «А вот тут, если что, у меня веселящее». «Зачем? Ты не представляешь, какими скучными бывают совещания». Я отодвинула руку с сомнительными предложениями. «Воздержусь». Мы немного помолчали. Я пила горячий пунш, смотрела на танцоров и вдруг, вспомнив, бросила взгляд на свой редикюль, на котором висела детекторная подвеска. Камень по-прежнему был мутно-молочным. Но мне показалось, или туман в кристалле стал каким-то более плотным. «Следующий танец наш». Мэр поставил свой бокал на ближайший столик и протянул мне руку. Я вздохнула, отставила недопитый напиток, расположила сумочку поудобнее, чтобы не мешалась в танце. И вдруг заметила в детекторе цветную искру. Лихорадочно схватила кристалл и поднесла его ближе. Ошибки быть не могло. Действительно, с каждой секундой в нем все ярче загорался зеленый огонек. Но это значит, что Дар неодержимый, и что не он украл Сару, и не он разнес мне поместье, и не он на меня печать поставил. И не ему мне грубить нужно было все это время. «Что-то случилось?» – светским тоном полюбопытствовал Ибисицкий. «Да, я тут выяснила, что с тобой все в порядке. Ну и слава единому, а то я уже переживал». И, взяв меня под руку, градоправитель увлек в центр зала, чтобы положить руку на талию, а после объявления танца повести в первую его фигуру. Спустя полминуты к нам на паркете начали присоединяться все новые и новые танцующие. Но я смотрела не на них, а на кристалл, чем едва не заработала себе косоглазие. Точно не ошиблась. После обязательного долга хозяев вечера мы вновь вернулись в укромный уголок. Адар обновил нам напитки. И несколько минут мы просто стояли рядом, потягивая уже не пунш, а игристое. Адар молчал. Я тоже не знала, что и как говорить. Это взаимодействие прервал подошедший лакей. «Ваша светлость, срочные новости!» Наклонившись, он что-то прошептал мэру на ухо, и тот изменился в лице. Но довольно быстро вернул самообладание. Лакей отошел, а Адар повернулся ко мне и сказал. «Адель, к сожалению, мне нужно отлучиться. Думаю, минут на 15. По идее, для решения вопроса можно будет просто созвониться по артефакту». «Хорошо», – кивнула я и чуть улыбнулась. «Удачи». Оставаться на том же месте мне, если честно, не хотелось, так как я уже заметила, что некоторые гости начали коситься в мою сторону. И если я хоть немного понимаю, то совсем скоро ко мне подойдут и попытаются завязать беседу. Я к такому была не готова. А потому развернулась и через открытые двери вышла на застекленную террасу. Музыка бального зала сразу словно отдаляется. Я прошлась до конца, глядя в окна и рассеянно считая количество дверей. Видимо, это анфиладная терраса. Из нее можно попасть как в бальный зал, так и в банкетный. А через вот эту дверь, наверное, в коридоры. Ленивое размышление о планировке отвлекало, потому что я ощущала растерянность и непонимание. Это только кажется, что как только ты узнаешь какой-то факт, так сразу все будет понятнее. В моем случае оказалось по-другому. Я бы сказала, что ровно наоборот оказалось. Все же и Бесицкий был таким удобным злодеем, что теперь непонятно, что делать. И как к данному факту относиться? Если не он, то кто? И опять же, зачем? Внезапно я поняла, что больше не одна на террасе. Но развернуться и посмотреть на гостей я не успела. Только мелькнула мысль, как я ощутила внезапную хватку на плечах. Это произошло за мгновение. Мой крик застрял в горле, а в следующий миг я уже не могла не то что двинуться, даже удержаться на ногах. Тело не слушалось, но мне не позволили упасть. Удержали, прислонив к большому сильному телу. Поцеловали в висок, отчего я ощутила прилив животного ужаса, а после подхватили на руки. И понесли в сторону двери, но не той, что вела в зал. Перед глазами мелькнул незнакомый коридор, потолок со светильниками. Мы шли несколько минут, во время которых я пыталась кричать. Только из моего горла не вырывалось ни звука, а все мои попытки сопротивляться не увенчались успехом. Ни одна клетка моего тела не подчинялась мне. Мне оставалось пытаться рассмотреть хоть что-то, хотя бы то, куда меня несут. И главное, кто. Со странными маньячными склонностями по целованию похищенных в голову. Сердце бешено билось, а дыхание стало резким и поверхностным от страха. Мужчина остановился у больших двухстворчатых дверей. Они распахнулись перед ним сами. И когда он вошел, я увидела знакомый зал. Это телепортационная комната. Я протестующе замычала и сама удивилась тому, что мне удалось выдать хоть какой-то звук. Попыталась пошевелить хотя бы руками. Не получилось. Но зато у меня вышло двинуть головой, тем самым увеличив обзор. Стационарный портал сверкал заряженной силой, а рядом с ним лежало бездыханное тело молодого парня в форме портальщика. Я с ужасом смотрела на него, надеясь, что тот просто в отключке. Его просто вырубили, чтобы он не стал свидетелем. Пожалуйста. Похититель поставил меня на ноги. И я поняла, что могу твердо стоять на них. Видимо, обездвижили и лишили речи меня на короткий период. И потихоньку ко мне возвращается возможность управлять телом. И когда мужчина отошел от меня на несколько шагов в сторону портала, чтобы его настроить, я, наконец, его разглядела. И я бы закричала, если бы у меня был голос. «Этого не может быть!» Я покачнулась, но не упала, потому что меня удержал Рэй. «Осторожно, милая!» – с улыбкой произнес он и снова отпустил меня. Начал набирать символы на панели управления. Портал активировался. Я попыталась отойти от него, но с трудом сумела сделать шаг. И я поняла всю бессмысленность своих действий, когда Рэй спокойно поднял меня на руки. Его губы коснулись моих, нежно поцеловали. Я не могла избежать прикосновения, вызывающего только горечь. «Знаешь, Адель...» Он зарылся носом в мои волосы. Сделал вдох. «Я решил, что моя брачная ночь пройдет с той, кого я люблю, а не с женщиной, с которой меня связали обязательства. И прости, но теперь я не спрашиваю тебя, хочешь ты этого или нет. Моего желания хватит на двоих». Магистр Рейвенс шагнул вместе со мной в портал, искры которого ослепляли и обжигали. Конец четвертой книги. Читала Тамара Некрасова.